135. Равновесие составляет основание бытия. Когда же человек в земной жизни теряет равновесие? Когда он потрясен и болен, тогда он шатается и идет ощупью, хватаясь за случайные предметы. Разве не то же самое происходит, когда человек болен духовно и теряет равновесие по отношению к высшему миру? Опросите людей различных верований, насколько прочно в них представление о высшем мире. Вы получите множество самых уклончивых ответов. Многие вообще откажутся ответить, прикрывшись лицемерным нежеланием говорить о таком предмете. Другие повторят заученные формулы, которые не живут в их сердцах. Третьи будут утверждать, что мир создан за 2000 лет до Рождества Христова. Так вместо одухотворенных ответов, полных любви и торжественности, можно получить вороха сухих листьев. Между тем, сама жизнь, как отображение бытия невидимого, должна толкать сознание человека. Половина жизни отдается таинственному состоянию, которое не выяснено наукою. Кроме того, каждое чуткое ухо и глаз может заметить многое, что не входит в обиход. Люди называют равновесием равнодушие и тупость, но сама природа подсказывает, что равновесие есть напряжение. Считает, что напряжение есть приближение к пути нахождений.